Электричество – простое и полезное средство. Электричество применялось в медицине с античных времен. Еще в 46 году от Рождества Христова древний римский врач Скрибоний Ларк рекомендовал использовать электрического ската торпеда для облегчения подагрической и головной боли. «Головная боль, — писал он, — даже если она хроническая и непереносимая, отступает и излечивается прикладыванием живого ската к больному месту. Это приводит к онемению, которое притупляет боль». В соответствии с рекомендацией Скрибония, в запасе нужно было иметь несколько скатов, поскольку для исцеления иногда требовались две или три рыбы. При подагре живого ската необходимо, когда начинаются боли, подложить под ноги. Больной должен стоять на берегу, увлажняемом морскими волнами, до тех пор, пока не онемеют ступни и голени до самых колен. Это снимает существующую боль и предотвращает приступ, если он еще не начался. Скаты не всегда есть под рукой. Их эффективность ограничена. Они быстро погибают при извлечении из воды, да и длительное стояние на берегу тоже не подарок. В результате электротерапия стала распространенным методом лечения лишь с изобретением электростатического генератора в XVIII веке. Одним из пионеров электрошоковой терапии был преподобный Джон Уэсли, основатель методистского движения. Уэсли заинтересовался электричеством в конце 1740-х годов после посещения нескольких публичных демонстраций электрического огня и изучения описаний экспериментов Бенджамина Франклина. Движимый чувством сострадания к своей пастве, у которой почти не было доступа к медицинскому обслуживанию, он увидел в электричестве потрясающе дешевый и легкий метод лечения множества болезней. Примерно в 1753 году Уэсли раздобыл электрическую машину и стал экспериментировать на себе и других. Благотворное воздействие электричества произвело на него такое впечатление, что он установил электрошоковые машины в бесплатных клиниках Бристоля и Лондона, где могли лечиться бедняки. Уэсли писал: «Я предписал ряду прихожан, которые страдали разными расстройствами, лечение электричеством. Часть из них сразу почувствовала облегчение, остальные же исцелились постепенно. С этого времени я выделил сначала несколько часов в неделю, а впоследствии час каждый день, когда любой желающий мог попробовать на себе благотворное влияние этого удивительного лекарства. Два или три года спустя пациентов стало так много, что нам пришлось распределять их. Часть проходила лечение в Саут-Орке, часть в Фаундере, еще часть в районе собора Святого Павла, а остальные неподалеку от Севен Дайлс. С той поры мы постоянно использовали этот метод, и на сегодняшний день, хотя сотни, если не тысячи, получили бесспорное облегчение. Я не знаю ни одного мужчину, женщину или ребенка, которому бы метод повредил». Основываясь в определенной мере на этих успешных результатах, Уэсли опубликовал в 1760 году «Искомое» — трактат о том, как гуманность и здравый смысл сделали электричество простым и полезным средством. В нем он описал множество случаев, когда мышечные судороги, головная боль и ревматизм очевидным образом излечивались с помощью электротерапии. Любопытно, что с точки зрения Уэсли электротерапия была особенно эффективна при нервных расстройствах. Машина, которую использовал Уэсли, была, по всей видимости, простым электростатическим генератором. Превращение рукоятки в стеклянный цилиндр терся о кусок шелка и генерировал электростатический заряд, который снимался гребенкой, присоединенной к тонкому металлическому стержню. Пациент, предположительно, брался рукой за этот стержень. Кроме того, генерируемый заряд мог собираться и накапливаться в лейденской банке. Силу электрического разряда регулировали количеством оборотов, которые делала рукоятка генератора, или в случае лейденской банки – ее размером. Чем меньше банка, тем слабее электрический разряд. Дозы, которые приписывал Уэсли, по всей видимости, базировались на работе Ричарда Ловета, певчего из Вустерского кафедрального собора, и на его собственном опыте и наблюдениях. Мягкий электрический разряд, ощущаемый при проскакивании электрического огня через тело, предположительно считался полезным с терапевтической точки зрения. Уэсли применял довольно мягкие электрические разряды, которые, скорее всего, были безопасными, однако совершенно не ясно, насколько эффективным являлось такое лечение. Даже в наши дни не прекращаются споры о том, способно ли мягкое электрическое стимулирование давать положительный эффект при атрофии мышц и хронических болях, и похоже, что облегчение, испытываемое больными, объясняется эффектом плацебо и сочувствием со стороны врача. Не все одобряли попытки Уэсли исцелять бедняков. Некоторые представители медицинского сословия, которых Уэсли считал алчными и жадными, полагали, что он вторгается в их вотчину. Так или иначе, его успех подтолкнул к учреждению в 1793 году лондонского электрического диспансера, который финансировался путем открытой подписки. За десятилетие лечение в нем прошли более 3000 больных. Переносные электрические аппараты позволили оказать помощь еще многим тысячам страдавших. Король электрических чудес. Другим сторонником электротерапии, но совершенно иного пошиба, был пресловутый доктор Джеймс Грэхэм, предприниматель, который уверовал в то, что электричество оздоравливает весь организм и исцеляет все физические дефекты. Джеймс Грэхэм родился в Эдинбурге в 1745 году в семье шорника. Медицину он начал изучать в Эдинбургском университете, но бросил учебу и эмигрировал в Соединенные Штаты, когда ему было немногим больше 20 лет. Там, несмотря на отсутствие диплома об образовании, Грэхэм основал медицинскую практику в Филадельфии. Именно в Филадельфии он открыл для себя электричество после лекции Эбенезера Киннерсли, популяризатора экспериментов Франклина, и быстро понял, что эта новая сила может стать не только панацеей от всех болезней, но и источником его собственного финансового благополучия. В 1774 году Грэхэм возвратился в Англию, где начал успешно использовать электротерапию для лечения множества болезней. Одной из его первых пациенток оказалась Кэтрин Макколей, выдающийся историк и политический активист, которая представила Грэхэма своим друзьям. Молодой, симпатичный и обходительный, он быстро превратился в публичную фигуру. Окрыленный успехом, Грэхэм открыл в 1779 году храм здоровья на престижный Royal Adelphi Terrace с видом на Темзу. Два огромных человека в претенциозных ливреях и шляпах с золотыми галунами объявляли о грандиозном открытии, расхаживая по Лондону с рекламными листками, где превозносились достоинства электричества и его благотворное воздействие на организм человека, и расписывались чудеса, которым можно было приобщиться в храме здоровья. Ливрейных зазывал прозвали Гогом и Магогом в честь двух легендарных великанов-язычников, которые, по преданию, спасли Лондон и чьи огромные деревянные статуи находятся сегодня в Гилдхолле, ратуше лондонского Сити. Храм здоровья одновременно и очаровал, и возмутил лондонское общество. Он быстро привлек богатую клиентуру, включая принца Уэльского и Джорджиану, герцогиню Деванширскую, которая жаловалась на неспособность родить сына. Заплатив за вход 2 шиллинга и 6 пенсов, посетители могли посетить лекции Грэхэма о здоровье, послушать изысканную музыку и полюбоваться роскошными интерьерами, шикарной мебелью и пикантными картинами. В числе достопримечательностей были полуобнаженные богини юности и здоровья, одной из которых изображала 16-летняя красавица Эмма Лайон. Она вышла замуж за сэра Уильяма Гамильтона, а впоследствии стала любовницей лорда Нельсона. Однако главным, конечно, были эффектные электрические чудеса, магнитные троны и потрескивающие от искр электрические ванны. Гвоздем программы, показываемым только после перехода в новое здание на Пэл-Мэл, являлась электрическая, изысканно декорированная, божественная кровать, которая гарантировала исцеление от бесплодия и импотенции. Как выразился Грэхэм, бесплодные определенно становятся более плодовитыми, если в них как следует подогреть восторг любви. И некоторые из этих средств подогрева были электрическими. Божественная кровать имела 4 метра в длину и 3 метра в ширину, опиралась на 40 изолирующих столбиков из прозрачного стекла. Ее матрас был набит волосом из хвостов английских жеребцов и свежей пшеничной соломой, смешанной с мелиссой, лепестками роз и цветками лаванды. Над ней возвышался огромный балдахин, украшенный цветами, вокруг находились клетки с живыми голубями, механические музыканты и многочисленные статуи, включая статую Гименея, бога брачного союза. Новшество, однако, заключалось в том, что из факела, который держал Гименей, на изголовье кровати сыпались электрические искры, высвечивая надпись «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Считается, что магниты, окружавшие кровать, также наполняли воздух магнитными флюидами, которые должны давать необходимую силу и энергию нервам. Кроватью можно было воспользоваться за кругленькую сумму 50 фунтов стерлингов за ночь. Подобно нынешним организациям, старающимся привлечь как можно больше денег, храм здоровья имел собственный магазин. В нем продавались разные патентованные средства Imperial Electric Pills для очищения крови и других соков организма, Nervous Ethereal Balsam для поддержания сил уставшего и изношенного организма, склянки с Electrical Ether для защиты от любых пагубных и заразных болезней, которым, помимо прочего, приписывались магические афродизиакальные свойства. Продавались также трактаты Грэхэма. Храм здоровья вызвал в обществе неоднозначную реакцию. Одни просто получали удовольствие от представления, другие были настроены более скептически. Политик Хорас Уолпол назвал его самым беспардонным мошенничеством, которое только можно представить, а лекаря – самым бездарным представителем профессии. Женщина невидимая играла на кларнете. Отделка милая, но эксцентричная, а фармацевт, который выходит из потайной двери, неизвестно зачем, поскольку он мог с таким же успехом подняться по лестнице, и в самом деле находка. Электрические эксперименты, не представляющие собой ничего особенного, пневматическая машина, от которой лопаются шары, все это складывается в фарс. После непродолжительного периода пребывания в центре внимания храм здоровья потерял популярность и был закрыт в 1782 году. Грэхэм, который потратил кучу денег на это предприятие, оказался по уши в долгах. Он бежал в Эдинбург, и со временем его поведение становилось все эксцентричнее и эксцентричнее. Он забросил электричество, уверовал в целебные свойства теплых грязевых ванн, стал вместо подписи ставить в письмах фразу «Слуга Господа ОДС» «О, дивная страсть». И как-то раз на протяжении 2 недель не надевал на себя ничего, кроме набедренной повязки из травы. Грэхэма арестовали за непристойное поведение, и в 1794 году он умер в возрасте 49 лет. Продолжение. Деятельность Джеймса Грэхэма и других подобных ему дельцов привела к тому, что идею электротерапии стали считать шарлатанством и постепенно исключили из общепринятой медицинской практики. Электричество, впрочем, продолжали использовать в различных псевдотерапевтических устройствах. Оно также приобрело популярность в сфере развлечений. Электрические развлекательные автоматы стали обычными в викторианских парках аттракционов и на причалах. Например, человек брался за рукоятки такого аппарата, через его руки проходил небольшой ток, и он чувствовал, предположительно, приятное покалывание. Одним из самых известных производителей медицинского оборудования викторианской эпохи была фирма Исаак Льюис Пулвермахер энд Компани, чьи патентованные электрические цепи использовались для лечения ревматизма, невралгии и аналогичных расстройств. Реклама заявляла, что философы, священники и известные медики во всех частях света рекомендуют их, и что они дают немедленный и заметный эффект. Самые дешевые цепи стоили 5 шиллингов, и что было не такой уж маленькой суммой в то время. Электрический поезд фирмы Пулвермахер изготавливался из меди или цинка, и его нужно было погрузить в уксус перед использованием. Некоторое представление о том, на что он был похож, можно получить из описания одного из них, которым пользовался фармацевт мсье Оме из «Госпожи Бовари». Он был энтузиастом гидроэлектрических цепей фирмы Пульвермахер. Он и сам носил такую цепь. И когда по вечерам снимал фланелевый жилет, у мадам Оме кружилась голова от вида золотой спирали, покрывавшей ее мужа. Она испытывала прилив страсти рядом с этим мужчиной, облаченным в доспехи словно скиф, и прекрасным, как один из волхвов. Эти цепи носили не только литературные персонажи. Чарльз Диккенс в письме к актрисе госпоже Бэнкрофт, которая, по всей видимости, рекомендовала ему это средство, писал: «Я сам буду в городе в четверг, и ни к чему беспокоить вас заказом магического пояса для меня. Я сошлюсь на вас при покупке и сообщу о результате после того, как попробую его. Удастся ли господину Пульвермахеру избавить меня от невралгии или нет, я в любом случае буду обязан ему за то, что он невольно дал мне повод вступить в переписку с вами». Подобные электрические устройства были в ходу в викторианскую эпоху. Они служили для лечения самых разных недугов, для стимулирования мышц и для придания силы ослабевшему мужскому органу. Некоторые из них применяются и сегодня. Например, диатермическое устройство, которое с помощью электрического тока нагревает ткань или кровеносный сосуд до такой температуры, что кровь свертывается. В повседневной хирургической практике с его помощью прижигают раны, что быстрее и проще, чем делать перевязку, или удаляют патологические ткани, например, небольшие полипы или раковые клетки. Любопытно, что модифицированные диатермические устройства применялись во время Второй мировой войны для подавления радиомаяков, использовавшихся Люфтваффе для обозначения целей бомбометания на территории Англии. Эти устройства генерировали радиошум в широком диапазоне частот и глушили сигнал вражеских маяков. Шоковая терапия. Электрические автоматы, которые давали слабый электрический разряд, постепенно превратились в приборы, вызывающие значительный электрический шок. Электросудорожная терапия, ЭСТ, стала в середине 20 века предпочтительным методом лечения людей, страдающих сильной депрессией. Ее ввел в практику итальянский врач Уго Черлетти, который искал новое средство лечения шизофрении, более эффективное и дающее меньше побочных эффектов. В то время считалось, что провоцирование приступа у пациента может облегчить его состояние. Обычно это достигалось с помощью лекарств, инсулина, например. Однако Черлетти, зная, что электрический шок способен вызывать эпилептические судороги у животных, задумался над тем, нельзя ли использовать его для лечения шизофрении. Поначалу он не решался реализовать эту идею, поскольку не знал, какая доза электричества необходима. Однако потом обнаружил, что на бойне в Риме электрическим разрядом оглушают свиней перед тем, как перерезать им горло. И если дать животному прийти в себя, то шок, похоже, проходит без последствий. Черлетти экспериментальным путем подобрал силу тока, необходимую для временного оглушения свиньи, и в апреле 1938 года испытал метод на человеке. Пациентом был шизофреник, которого нашли, когда он бродил вокруг железнодорожной станции. У него наблюдался бред, галлюцинации и спутанность сознания. Его речь представляла собой нечленораздельную тарабарщину. Первый сеанс электросудорожной терапии, который проводился без анестезии, вызвал лишь малый эпилептический припадок. Однако пациент неожиданно начал петь. Черлетти собрался повторить эксперимент при более высоком напряжении, однако, прежде чем он успел его провести, пациент резко сел совершенно прямо на кровати и закричал на чистом итальянском: «Нет, это убьет меня!». Черлетти, однако, был непреклонен и провел еще ряд сеансов электросудорожной терапии. После них пациент стал спокойным, обрел способность ориентироваться и был выписан из больницы как выздоровевший. Впоследствии Черлетти и его коллеги опробовали ЭСТ на сотнях пациентов и животных и определили как безопасную дозу, так и расстройство, которое наиболее успешно лечится таким образом. Метод электросудорожной терапии быстро распространился по всему миру. При ЭСТ на голову кратковременно воздействует электрическим током. Сила разряда достаточна для того, чтобы вызывать сильный припадок, сходный с эпилептическим. Поскольку разряд стимулирует часть мозга, контролирующую двигательные нервы, мышцы сокращаются и конечности становятся негнущимися. Наши конечности приводятся в движение двумя группами мышц, одна из которых сокращается, а другая расслабляется, когда мы совершаем действие. ЭСТ приводит к стимулированию обеих групп мышц, которые сокращаются одновременно, заставляя конечности деревенеть и становиться негнущимися. Раньше бывали случаи, когда в результате сильных конвульсий ломались кости пациентов. Однако в наши дни такого не допускают, применяя миорелаксанты и общий наркоз. Обычно пациентам назначают несколько сеансов ЭСТ с перерывом в несколько дней. Сильвия Плат очень ярко описывает свои впечатления от электрошоковой терапии в нескольких своих произведениях, в частности, «В стеклянном колпаке» и «Повешенном». «Пронзенная до кончиков волос какою-то сверхсилой, я в вольтовой дуге пеклась, как тот пророк в пустыне голой. И темень ночи вдруг исчезла, и ей на смену вмиг пришел мир блеклых белых дней, залитых светом ламп, лишенных тени. Безумная тоска, распявшая меня на древе». Ей определенно не хотелось бы пройти через это еще раз. ЭСТ широко применялась в 1950-х и 1960-м годах. Но в наши дни, когда появились эффективные антидепрессанты, к ней стали прибегать намного реже. Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании рекомендует использовать ее только в случаях сильной депрессии, тяжелого маниакального состояния или кататонии, мышечной ригидности, и только когда другие методы оказываются неэффективными. Не менее трети страдающих тяжелой депрессией нечувствительны к лекарствам. По иронии судьбы, учитывая рассказанную здесь историю об истоках этого метода, ЭСТ больше не рекомендуется для лечения шизофрении. Хотя ЭСТ прочно вошла в медицинскую практику, эта процедура по-прежнему неоднозначна. Даст ли она реальный эффект и насколько сильным он окажется, остается спорным вопросом. В одних медицинских исследованиях приходят к выводу, что она эффективна в случаях депрессии в краткосрочной перспективе, а в других отмечают отсутствие серьезной разницы между ЭСТ и приемом плацебо через месяц после процедуры. Во многих случаях эффект является временным и слабым без сопутствующей лекарственной терапии. Кроме того, нет фактов, подтверждающих, что ЭСТ снижает уровень суицидов среди больных, страдающих депрессией. Так или иначе, но некоторые больные утверждают, что ЭСТ резко улучшила их состояние, избавила от депрессии и позволила вернуться к нормальному образу жизни, даже продолжить престижную карьеру. Это, по всей видимости, указывает на гетерогенность заболевания. Клиническая депрессия вряд ли имеет одну причину. К сожалению, у ЭСТ есть побочные эффекты. Все пациенты испытывают потерю кратковременной памяти, возможно, из-за нарушения цепей в мозге, связанных с ее хранением. На самом деле, это одна из причин, по которым считают, что кратковременная память хранится в виде электрических сигналов. У сопутствующей амнезии только одно достоинство. Большинство пациентов не помнят, как они проходили процедуру. Однако некоторые теряют и долговременную память. Эрнест Хемингуэй, который проходил ЭСТ в 1961 году, рассказывал своему биографу: «Какой смысл залезать в мою голову, стирать память, которая является моим капиталом, и губить меня?» Исцеление было полным, но пациента потеряли. Если даже с эффективностью ЭСТ не все понятно, то о том, как она работает, мы знаем еще меньше. Сильный разряд влияет на электрическую активность клеток мозга, заставляя их генерировать импульсы с очень высокой частотой и порождая электрическую бурю, подобную той, что наблюдается при эпилептическом припадке. Одна из идей заключается в том, что это ведет к массированному выбросу химических нейромедиаторов в нервных клетках. Поскольку от этих веществ зависит наше настроение, а их баланс при психических расстройствах, как считается, нарушен, причиной расстройства может быть повышение концентрации определенных нейромедиаторов. Однако наш мозг – тонко сбалансированный орган, и то, что нужно, так это увеличение количества правильного нейромедиатора в правильном месте в течение определенного промежутка времени, в идеале без повышения концентрации веществ с противоположными эффектами. Как осуществить такую тонкую корректировку с помощью такого грубого метода, как АСТ, совершенно неясно. В прошлом в некоторых психиатрических лечебницах АСТ использовали, чтобы утихомиривать беспокойных пациентов. Эти злоупотребления получили широкую огласку в 1975 году после выхода на экраны фильма «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли, снятого по одноименному роману Кена Кизи. Там большой санитар использовал электрошоковую терапию, чтобы запугать обитателей психушки, сделать их послушными и согласными на все. Фильм произвел сенсацию и вызвал горячие дебаты в обществе по поводу использования АСТ. В настоящее время одним из самых неоднозначных моментов применения этого метода является вопрос о том, можно ли его использовать без согласия пациента. В разных странах на него дают разные ответы, но в Великобритании и в США на него отвечают утвердительно. Хотя для этого может потребоваться судебное решение. Смерть от электричества. Роман «Натюрморт» английской писательницы Байетт заканчивается трагически. Его героиня Стефани Ортон Портер погибает от короткого замыкания в незаземленном холодильнике на кухне, когда она пытается освободить залетевшего воробья. Сама Байетт тоже чуть было не погибла от электрического тока, но ее спас подоспевший вовремя муж. Всем известно, что удар током из бытовой сети электроснабжения может быть опасным. Однако, что именно приводит к гибели человека? Чтобы человека убило электричеством, через его тело в землю должен течь ток, который может остановить сердце, парализовать дыхательные мышцы и серьезно повредить внутренние органы. Такой ток не так уж велик, всего 50 миллиампер. Именно поэтому во многих странах в домах устанавливаются автоматические предохранители, которые отключают электричество, если на землю идет опасный ток. В Великобритании, например, для срабатывания таких предохранителей достаточно, чтобы ток силой 30 миллиампер тек в течение 30 миллисекунд. В США требования к защите еще жестче – 5 миллиампер в течение 30 миллисекунд. Это связано с тем, что даже низкие токи могут быть очень опасными. Тока силой 15 миллиампер достаточно, чтобы вызвать такое сильное сокращение мышц, которое не позволит оторвать руку от оголенного провода. Поражение электрическим током случалось довольно часто, когда электричество только входило в обиход. Погибали даже опытные специалисты. Как ярко и точно написал Хиллер Беллок: «Одно неосторожное движение, и вспышка, звук короткий бах, ужасный запах гари, электрик уж на небесах».